Глава 14. Амирхан. «С чего это ты вдруг решил поработать со мной?» Хмурится за завтраком брат, когда я сообщаю ему о своем решении поехать сегодня в офис. «А что мне еще делать?» «Мой текущий проект завершен, нового нет, не тухнуть же дома». Вполне логично рассуждаю я, но вижу, что Муслима мои слова не убеждают. К счастью, именно в этот момент мой сын решает громко зареветь, чего за ним обычно не водится. Именно это спасает меня от дальнейших разговоров. «Ну что такое, маленький?» Начинает сюсюкать мама, державшая его на руках, пока София накрывала на стол. «К маме хочет, маменькин сынок», комментирую я, игнорируя говорящий взгляд брата. «Я и сам не в восторге от возложенной на меня миссии, но подвести отца не могу». «София, иди возьми его!» кричит мама в сторону кухни, а раздраженный моим игнором Муслим резко вскакивает из-за стола и выходит из дома. «Ну, точно что-то не так. Он же обычно спокоен, как удав. Ладно, я тоже поел. Надо влиться в работу». В офисе все тихо. Все работают над строительством нового объекта. И Муслима нет на месте. Решаю воспользоваться этим и понаблюдать за его секретаршей. Девушка вполне милая, но я, честно говоря, не понимаю, из-за чего весь этот сыр-бор. Уверен, мой брат встречал и покрасивее. Так почему же потерял голову именно из-за этой? Маленькая, строго одетая, да и на вид довольно чопорная особа. Так чем же она так привлекла Муслима? «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Встречает она меня дежурной фразой, стоит мне зайти в приемную. «Добрый. Для меня должны были подготовить кабинет». Продолжая сканировать девушку взглядом, отвечаю я. К неудовольствию брата, отец распорядился выделить мне кабинет, находящийся рядом с приемной Муслима, таким образом, чтобы его секретарша была и моей. Хорошая возможность присмотреться к девушке и понять, что происходит с братом. По словам отца, она не хотела увольняться и попросила своего родственника убедить нашего отца повлиять на Муслима, чтобы он прекратил оказывать ей знаки внимания. «Да, кабинет готов». Привстает она, поняв, что перед ней один из совладельцев фирмы. «Вам что-нибудь нужно?» «Нет, я обращусь, если что». Кидаю на нее последний взгляд и иду к себе. Вот не понять мне этой одержимости одной женщиной. И брат, блин, туда же. Нет бы наслаждаться доступными женщинами, жил в свое удовольствие, так нет же. Сначала сходил с ума по своей работе, а теперь по секретарше. Из одной крайности в другую. София. «Ну?» Нетерпеливо спрашиваю я Амирхана, когда он приходит вечером. Сама не знаю, но почему-то я стала ужасно любопытной касаемо Деверя и истории с его секретаршей. «Ничего», — закатывает глаза муж. Такое ощущение, что девушка все выдумала. Муслим даже не смотрит в ее сторону. «Странно», — задумчиво хмурюсь я. «Зачем бы ей это делать?» «Черт его знает», — пожимает муж плечами. «Может, мнительной особе показалось? Муслим тот еще пугальщик». «Это да. Своим суровым видом он мог внушить не то, что предполагал. Соглашаюсь я». «Только ему этого не говори», — усмехается Амирхан. Мычит недовольно медвежонок и неожиданно протягивает руки к отцу. «Чего это он?» — хмурится Амирхан. «Хочет, чтобы ты его взял», — удивленно говорю я. «Вот еще!» — ужасается муж так, словно ему предложили сделать что-то сверхъестественное. «Тебе что, трудно поддержать его? Не понимаю я такого отношения. Он сейчас разревется». Видя, как сын уже надувает нижнюю губу, возмущаюсь я и сама сую его к нему в руки. «И что мне с ним делать? Я, между прочим, работал. Я устал, мне не до него!» Ворчит князь, пытаясь вернуть мне до невозможности довольного ребенка. Довольно тянет медвежонок, кладя головку на плечо отца. «Эй, ты чего?» Как-то странно выдыхает князь и замирает, смотря вниз на открытый взгляд малыша. Не знаю, кажется ли мне, но я замечаю, что Амирхана захватывают чувства. Возможно, он и сам этого не осознает, но они есть. «Забери его!» Выдыхает он словно со страхом. «Ладно, соглашаюсь я, понимаю, что лучше послушаться и дать ему время переварить собственные эмоции. Спускайся к ужину». Прошу его и выхожу из спальни, шепча довольному малышу. «Какой же ты у меня молодец!» Довел папу до нужного состояния. Мы спокойно ужинаем всей семьей, обсуждая незначительные темы. Я то и дело бросаю взгляды на притихшего Амирхана, надеясь поймать его на том, что он смотрит на сына, но князь словно специально избегает его. «Ну ничего», — думаю я, — «мы тебя еще дожмем. Недолго тебе оставаться ледяной статуей». Амирхан. Спустя несколько недель решаю, что с меня хватит. Работа в офисе выматывает и не доставляет никакого удовольствия. Еще и странное ощущение, начинающее охватывать меня дома. «Привет». Входит внезапно в кабинет София, держа в одной руке ребенка, спящего в переноске, а в другой бумажный крафт-пакет. «Что ты тут делаешь?» — хмурюсь я. «Принесла тебе обед». Не обращая внимания на мое недовольство, проходит она в кабинет. «Мама приготовила манты и попросила отнести вам с Хазакантом, пока горячие». «Это было не обязательно. Ворчу я, не желая видеть ни ее, ни ребенка, от которого откровенно бегаю. Малец то и дело достает меня, прося внимания, которое я не хочу ему оказывать. Ему почти 5, и в отличие от первого времени, когда я забрал его, он стал куда настырнее, требуя того, чтобы его капризы исполнялись. А главным капризом, стоило мне появиться в поле его зрения, было пойти ко мне на ручки, как это называла София». «Скажи это своей маме», — задирает нос женушка. «Пойду отнесу еду твоему брату, может, он будет благодарнее». С этими словами она берет один из контейнеров и выходит из кабинета, задрав нос. И откуда только взялось столько гонора? Испортили ее бабушка с мамой. Сетую я, открывая оставшийся контейнер и взяв вилку. Насчет мантов я слукавил. Никто не готовил их так вкусно, как мама. И отказаться от них было бы настоящим кощунством. «Ммм, как же вкусно». Прикрыв глаза, работаю я челюстями. Порция исчезает вмиг. И это еще мне положили двойную, явно зная про мою слабость к этому блюду. Прерывает идиллию полного желудка детский лепет. Счастье не могло длиться вечно. Вздыхаю я, откладывая пустой контейнер и смотря на улыбающегося ребенка. «И что тебя во мне так радует?» Спрашиваю я. «Разве не видишь, что безразличен мне?» Улыбается малой так, словно я рассказал какой-то анекдот, а не пытаясь тут его образумить. «Не буду я тебя брать. Иду я в полный отказ. Вот придет твоя мама, пусть она с тобой и нянчится». Хитрец тут же делает печальную моську, поджимая нижнюю губу. «Только попробуй мне расплакаться». Грожу ему пальцем. «Я на твои уловки не куплюсь». «Черт!» Рычу, когда ребенок начинает хныкать, готовясь разразиться плачем. Не гнуть же свою линию. Его плач со всемирным потоком слез потом фиг остановишь. Скорбно вздохнув, беру его на руки и замираю, не понимая, почему он производит на меня такой эффект. Вот что заставляет его так довольно улыбаться. Чему он так умиротворенно вздыхает, тут же кладя голову мне на плечо? И почему мне самому это так нравится? «Пустите, что вы себе позволяете!» Именно эти слова, полные паники, заставляют нас с главным бухгалтером остановиться в дверях. «Боже мой!» — восклицает уже немолодая женщина, наблюдая за тем, как мой деверь прижимает к своему столу секретаршу. «Я же так и стою со своим контейнером в руках, не зная, куда себя деть». Муслим медленно отпускает девушку, отступая на шаг, после чего бедняжка со слезами на глазах выбегает из кабинета. «Я зайду позже». Уходит вслед за них бухгалтерша. И нетерпеливое выражение на ее лице ясно дает понять, что скоро о произошедшем узнает весь офис. «Ты что-то хотела, София?» Словно в произошедшем не было ничего особенного, спрашивает деверь. Это пугало в нем больше всего. Его нечеловеческая способность брать себя в руки в критической ситуации. «Да, я, в общем, тут мама передала тебе обед». Запинаясь, говорю я и, положив контейнер на его стол, быстро выбегаю из кабинета, прямо как ранее его секретарша. Бедная девушка, не представляя, что она сейчас чувствует. Это же просто позор, быть застигнутой в такой компрометирующей ситуации. Ее имя теперь будут полоскать во всех домах. Я уже не говорю о ее шансах на замужество. «Ты чего так долго?» Спрашивает Амирхан, стоит мне войти в его кабинет. «Я уже и поесть успела, и в плен угодить». Показывает он на довольного сына, удобно устроившегося у него на руках. «Я...» Не знаю, говорит ли ему, замолкаю я. «Не тяни уже», — закатывает муж глаза. «Что ты?» «Мы с вашей бухгалтершей застали сцену того, как Хаскант приставал к своей секретарше. Выдыхаю я на одном дыхании». «В смысле приставал?» Удивленно приподнимает брови Амирхан. «Ну, прижал ее к столу, пока та возмущалась. Пожимаю я плечами». «Да он же за это время, что я тут даже не глядел в ее сторону, может, ты перепутала?» Хмурится он. «Такое сложно перепутать». Закатываю я глаза, садясь на небольшой диванчик рядом с мужем. «Говоришь, бухгалтерша видела?» Задумчиво спрашивает он, автоматом поглаживая прижавшегося к его плечу малыша по спинке. «Угу, и вряд ли она будет о таком молчать. Наверное, уже пол офиса в курсе произошедшего. Вздыхаю я. Не понимаю, о чем он только думал. Не знаю, о чем он там думал, но отцу это не понравится. Когда тот спрашивал, Муслим сказал, что ничего между ними нет и жениться он на ней не хочет. А теперь что? На ней теперь вообще никто не женится. Делюсь я своими мыслями. Нельзя играть с честью порядочной девушки. Камень не в тот огород. Я вообще на порядочных девушек не смотрю. Увидев в моих словах намек, тут же идет в защиту муж. Рада это слышать. Фыркаю я. Ладно, не будем отходить от темы. Отмахивается он. Надо звонить отцу. Сам говорить с братом я не буду. Найдет еще крайнего. Поехали. Рабочий день, считай, закончен.